благословил ее, после чего она ушла. В комнате воцарилась тишина, и Мирна набрала полную грудь воздуха, радуясь тому, что долгий подъем закончился. Она ощущала боль в коленях и собственном чреве, и еще она чувствовала веру Марии Ариет в то, что с помощью целомудренного священника и давно умершей девы она сможет зачать. «И это подействовало», — сказал Гамаш. «8 месяцев спустя, в январе 37-го года, на следующий день после смерти брата Андре, Мари Ариет родила 5 здоровых дочек». И хотя Мирна знала, как закончилась эта история, она слушала словно завороженно. Она могла понять, как случившееся превратилось в чудо, в доказательство существования и доброты Бога, и его щедрости, почти чрезмерной, подумала Мирна. Глава 16. «Конечно, это назвали чудом», — сказал Гамаш, озвучивая мысли Мирны. «Первые в истории выжившие пятерняшки, они стали сенсацией». Старший инспектор положил на кофейный столик фотографию. С нее смотрел Исидор Уэлли, стоявший позади детей. Небритый человек с обветренным загорелым лицом сельского труженика, с темными волосами, торчащими в разные стороны. Возникало впечатление, будто он всю ночь ерошил их своими громадными руками. Даже на зернистой фотографии были видны круги у него под глазами. Он был одет в рубашку с воротником и потрепанный пиджак, словно в последнюю минуту вырядился в лучшее, что имел. Дочки лежали перед ним на кухонном столе, крохотные, новорожденные, завернутые в наспех принесенные простыни, кухонные полотенца и тряпки. Он смотрел на своих детей с удивлением, широко раскрыв глаза. Фотография могла бы показаться комичной, если бы не ужас на его помятом лице. Исидор Уэлли выглядел так, будто Господь пришел к нему на обед и спалил его дом. Мирна взяла фотографию и стала рассматривать. Прежде она ее не видела. «Насколько я понимаю, вы нашли снимок в ее доме», — сказала она, пытаясь отрешиться от впечатления, производимого глазами Исидора. Гамаш положил на стол еще одну фотографию. Мирна взяла ее. Фотография была нерезкая. Отец исчез, а вместо него за младенцами стояла пожилая женщина. «Повивальная бабка?» — спросила Мирна, и Гамаш кивнул. Плотная, серьезная женщина стояла, уперев руки в бока, ее мощную грудь закрывал заляпанный фартук. Она улыбалась, усталая и счастливая, и, как и Исидор, смотрела с удивлением, но без ужаса. Она выполнила свой долг. Гамаш положил на стол третью черно-белую фотографию. На ней ни пожилой женщины, ни тряпок, ни кухонного стола. Все новорожденные аккуратно завернуты в теплые чистые фланелевые одеяльца и лежат на стерильно чистом столе. За ними гордо стоит человек средних лет и весь облаченный в белое. Та самая знаменитая фотография, с нее началось знакомство Мира с пятерняшками Уэлли. «Доктор», — кивнула Мирна, — «как его звали?» «Бернар, доктор Бернар». Свидетельство славы пятерняшек. Почти 8 десятилетий спустя после их рождения Мирна знала имя доктора, который их принимал. Или не принимал. «Вы хотите сказать, что доктор Бернар вовсе не принимал пятерняшек?» — спросила она, возвращаясь к фотографиям. «Его там даже не было», — ответил Гамаш. «Если подумать, откуда он мог там взяться? В 37-м году большинство фермерских жен пользовались услугами повивальных бабок, а не докторов. И даже если они подозревали, что Мари Ариет носит больше, чем одного младенца, никто и предположить не мог, что она носит пятерых. Была Великая депрессия, Уэлли жили в нищете, и даже если бы они знали, что врач необходим, то не смогли бы его себе позволить». Они оба посмотрели на знаменитую фотографию. Улыбающийся доктор Бернар, уверенный, знающий, заботливый, идеально подходящий для той роли, которую он играл до конца жизни. Великий человек принял чудо. Благодаря своему мастерству сделал то, что до него не удавалось ни одному другому врачу. Он впустил в мир 5 младенцев и сохранил их живыми. Он даже спас их мать. Доктор Бернар стал доктором, услуг которого искали все женщины, образцом компетентности, гордостью Квебека, сумевшего подготовить врача такой квалификации и такой душевности. «Жаль, что это была ложь», — подумал Гамаш. Он надел очки и внимательно всмотрелся в фотографию, потом отложил ее в сторону и вернулся к фотографии с пятерняшками и их насмех перепуганным отцом. Первый из 1000 последующих фотографий девочек. Здесь они лежали завернутые в тряпье, в крови, фекалиях, слизи и плодных оболочках. Фотография чуда, но и кошмара. Первая, но одновременно и последняя фотография настоящих девочек. Спустя несколько часов после их рождения началось творение их образа. Ложь, имитация, обман. Он перевернул фотографию. На обороте аккуратным, округлым школьным почерком были написаны имена девочек. Мари Верджини, Мари Элен, Мари Жозефин, Мари Маргарит, Мари Констанс. Вероятно, их быстренько завернули в то, что оказалось под рукой у повивальной бабки и месье Уэлли, и положили на кухонном столе в том порядке, в каком они родились. Потом Гамаш взял фотографию доктора Бернара, снятую несколько часов спустя. На обороте кто-то написал «ММ», «МЖ», «МВ», «МК», «МЭ». Уже не полностью имена, а только инициалы. «Сегодня написали бы штрих-коды», — подумал Гамаш. Догадываясь, чьей рукой сделана надпись, он опять взглянул на доброго сельского доктора, чья жизнь в ту ночь тоже изменилась. Родился совершенно новый доктор Бернар. Гамаш вытащил из нагрудного кармана еще одну фотографию и положил на кофейный столик. Мирно взяла ее и увидела 4 молодых женщин, лет 30 с небольшим. Они стояли, обняв друг дружку за талию, и улыбались в объектив. Она перевернула фотографию, но оборот был чист. «Девочки?» — спросила она, и Гамаш кивнул в ответ. «Они такие разные?» — удивленно проговорила Мирна. — Прически, стиль одежды, даже фигуры! Она перевела взгляд с фотографии на Гамаша, который наблюдал за ней. — И не скажешь, что они сестры. Вы думаете, это намеренно? — А вы как думаете? — спросил он. Мирна опустила глаза на фотографии, но ответ был уже готов, и она несколько раз кивнула. «Я тоже так считаю», — произнес старший инспектор, снимая очки и усаживаясь поглубже в кресло. Они были явно очень близки и сфотографировались так для того, чтобы дистанцироваться не друг от друга, а от публики. «Они замаскировались», — сказала Мирна, опуская фотографию. «Превратили свои тела в костюмы, чтобы их никто не узнал. Скорее, даже не в костюм, а в доспехи». Она постучала пальцем по фотографии. «Их здесь четверо, а где пятая?» «Умерла». Мирна наклонила голову к Гамашу. «Пардон?» «Вирджини», — напомнил Гамаш, — «умерла лет 20 с небольшим от роду». «Ах да, я забыла», — она порылась в памяти. «Какой-то несчастный случай, да? Автокатастрофа, утонула? Не помню. Какая-то трагическая случайность». Она упала с лестницы в их общем доме. Мирна немного помолчала, прежде чем вымолвить. «За этим не скрывается нечто большее? Я что хочу сказать, в 20 лет обычно просто так не падают с лестницы». «Какой у вас подозрительный ум, мадам Ландерс», — заметил Гамаш. «Констанс и Элен были свидетелями несчастного случая. Они видели, как она оступилась, скрытий не делали». И освещение о смерти в газеты тоже не давали. Вирджини Уэлли тихо похоронили на семейном участке Сен-Антуан-сюр-Ришелье. Какой-то работник из морга несколько недель спустя слил информацию. Известие о смерти вызвало скорбную общественную реакцию. «А зачем замалчивать ее смерть?» — спросила Мирна. «Насколько я понимаю, сестры хотели оплакивать ее смерть в узком кругу». «Да, это на них похоже», — проговорила Мирна. «Вы сказали, они видели, как она оступилась. По-моему, это требует уточнения. Они так сказали, но так ли было на самом деле?» Гамаш чуть заметно улыбнулся. «Вы внимательный слушатель». Он подался вперед, и теперь они сидели лицом к лицу, разделенные кофейным столиком, освещенные с одной стороны. «Тот, кто умеет читать полицейские отчеты и свидетельства о смерти, знает, многое содержится в том, что не сказано». «Полиция считала, что ее могли столкнуть?» «Нет. Однако...» Высказывалось предположение, что хотя ее смерть вследствие несчастного случая, она не стала неожиданностью. «Что вы имеете в виду?» — спросила Мирна. «Констанс рассказывала вам что-нибудь о своих сестрах?» «Только общие слова. Мне хотелось узнать о жизни Констанс, а не ее сестер». «Общение с вами, видимо, приносило ей облегчение», — сказал Гамаш. «Пожалуй, облегчение и удивление», — согласилась Мирна. «Большинство людей интересовались пятерняшками в целом, а не отдельными личностями. Хотя, если честно, я узнала о том, что она одна из пятерняшек только через год после нашего знакомства». Гамаш смотрел на нее, пытаясь скрыть улыбку. «Не вижу ничего забавного», — сказала Мирна, но и сама улыбнулась. «Я тоже», — кивнул Гамаш, убирая улыбку с лица. «Абсолютно ничего. Неужели вы действительно не знали, что она одна из самых знаменитых людей в стране?» «Дело обстояло так», — сказала Мирна. Она представилась как Констанс Пино, а о семье говорила только в ответ на мои вопросы. Мне и в голову не приходило спрашивать, а не пятерняшка ли она. Я почти ни у кого из моих клиентов этого не спрашивала. Что вы имели в виду, говоря, что смерть младшей из пятерняшек была несчастным случаем, но не стало неожиданностью. «Младший?» — переспросил Гамаш. «Ну да». Дерна замолчала и покачала головой. «Забавно. Я просто подумала, что та, которая умерла первой...» «Вирджини». «Младшая, а Констанс старшая». «Я думаю, это естественно. Кажется, и у меня такие же мысли». «Так почему смерть Вирджини не стала неожиданностью?» «Никакого диагноза ей не ставили. И лечение она не проходила. Но, судя по всему, Вирджини страдала от клинической депрессии». Мирно медленно вдохнула полной грудью и также медленно выдохнула. «Они решили, что она покончила с собой?» «Никто ничего такого не говорил, но у меня создалось впечатление, что они подозревали самоубийство». «Бедняжка», — сказала мирно. «Бедняжка», — подумал Гамаш и вспомнил полицейские машины на мосту Шамплейна и женщину, прыгнувшую навстречу смерти всего день назад. Прыгнувшую в затянутые литком воды святого Лаврентия. Насколько же ужасной должна быть проблема, чтобы человек захотел броситься в ледяную воду или в лестничный пролет, ища спасения смерти. «Но кто тебя обидел так?» — подумал Гамаш, глядя на фотографию новорожденной Вирджини на кухонном столе, плачущий рядом с сестренками, что ран не залечить. «Констанс, говори мы что-нибудь о своем воспитании». «Почти ничего. Она сделала большой шаг, когда призналась, что она одна из пятерняшек Уэлли, но говорить о подробностях была не готова». «А как вы вообще поняли, кто она?» — спросил Гамаш. «Хотелось бы мне похвастаться своим удивительным прозрением, но, увы, этот поезд уже ушел». «И, к несчастью, сошел с рельсов», — заметил Гамаш. Мирно рассмеялась. «Очень точно. Наглядываясь назад, я понимаю, что в намеках она поднаторела, как никто другой. Она в течение года разбрасывала их по моему кабинету. Сказала, что у нее было 4 сестры. Однако я так и не догадалась, что они родились в один день. Она говорила, что ее родители были одержимы братом Андре, но ей и сестрам запретили о нем говорить, чтобы не накликать беду. Она говорила, что люди всегда хотели узнать подробности их жизни. Но я решила, что у нее просто любопытные соседи. Или у нее самой крыша поехала. Мне и в голову не приходило, что она имела в виду всю Северную Америку, включая киножурналы, и что она ничуть не преувеличивает. Она, наверное, здорово злилась на меня. Мне стыдно. Но должна признаться, что я ни за что бы не догадалась, если бы она просто мне не сказала». «Жаль, что я не присутствовал при том разговоре». «Я его никогда не забуду, можете не сомневаться. Я думаю, мы снова будем говорить о вопросах открытости». Сидела с блокнотом на коленях и авторучкой, мирно изобразила свою позу. Она вдруг говорит: «Девичья фамилия моей матери — Пино, а фамилия отца — Уэлле. Исидор Уэлле». Она смотрела на меня, словно ее слова имели какой-то особый смысл. И самое смешное, что они действительно имели особый смысл. Я растерялась, не понимая, к чему это она. И тогда она продолжила: «Я живу под именем Констанс Пино и думаю о себе как о Пино. Но большинство людей знает меня как Констанс Уэлли. Мы с моими 4 сестрами родились в один день». Стыдно признаться, но даже после этих слов мне понадобилась почти минута, чтобы их осмыслить. «Я тоже сомневаюсь, что поверил бы», — сказал Гамаш. Нервно покачала головой, до сих пор немного ошеломленная. Пятерняшки Уэлли были почти легендой, мифом. Но это было все равно, как если бы женщина, которую я знала, как Констанс Пино, заявила, что она ожившая греческая богиня Гера или единорог. Вам это казалось маловероятным? Невероятным, даже бредовым. Однако она была такой спокойной, такой расслабленной, почти освобожденной. Более здравого человека трудно было вообразить. Думаю, она понимала, что я пытаюсь заставить себя поверить ей, и мои попытки казались ей забавными. Но она тоже страдала от депрессии, поэтому и пришла к вам. Мирно покачала головой. Нет, у нее случались минуты депрессии, но у кого их не бывает? Тогда почему она пришла к вам? Мы потратили немало времени, чтобы разобраться, признала Мирна. Вы говорите так, будто Констанция сама не знала. Не знала. Она пришла, потому что чувствовала себя несчастной. Она хотела, чтобы я помогла ей понять, что с ней не так. Она сказала, что чувствует себя, как человек, который вдруг обнаружил у себя дальтонизм, тогда как все вокруг живут в цветном мире. Дальтонизм не лечится, — заметил Гамаш. Констанс удалось вылечиться. Сначала нам нужно было нащупать проблему, не грохочущую медь оркестра, а колючку, впившуюся в тело. И вы нашли эту колючку? Полагаю, да. Найти ее, как и большинство проблем, не составило труда. Констанс страдала от одиночества. Старший инспектор Гамаш обдумал эти слова. Женщина, которая никогда не оставалась одна, ни в материнском чреве, ни в доме. У них были общие родители, общий стол, общая одежда, общее все. Они постоянно жили в обществе. Вокруг все время люди, внутри, дома и снаружи. Вечно на них кто-нибудь таращился. Я бы сказал, что она, напротив, искала уединения, — заметил он. О, да, они все искали уединения. Как ни странно, но именно это и делало Констанс такой одинокой. Как только у них появилась возможность, они ушли с глаз людских, но ушли слишком далеко, слишком уединились, слишком изолировались. То, что поначалу работало как механизм выживания, в конечном счете обратилось против них. В своем маленьком доме, в своем приватном мире они чувствовали себя в безопасности, но страдали от одиночества. Они были одинокими детьми, а потом стали одинокими взрослыми. Другой жизни они не знали. «Дальтонизм», — сказал Гамаш. Но Констанс понимала, что причина не только в этом. Она чувствовала себя в безопасности, однако оставалась несчастной и хотела быть несчастной. Мирно покачала головой. «Я бы худшему своему врагу не пожелала стать знаменитостью. А родителей, которые делают такое со своими детьми, нужно запирать в сумасшедший дом». «Вы считаете, что вина лежит на родителях, пятерняшек?» Мирно задумчиво ответила. «Мне кажется, таково было мнение Констанс». Гамаш кивнул на фотографии, лежащие на кофейном столике. «Вы спросили, не из дома ли Констанс эти фотографии?» «Нет, не оттуда. В доме Констанс вообще нет никаких личных фотографий, ни в рамочках, ни в альбомах. Я нашел их в Национальном архиве. Кроме... Он взял фотографию с четырьмя молодыми женщинами. Вот этой. Констанс положила ее в чемодан и собиралась привезти сюда. Мирна уставилась на маленькую фотографию. «Инсерьезно? Зачем?» Жером Брюнель закрыл книгу. Занавески были задернуты, и стеганое пуховое одеяло укрывало лежащих на большой кровати. Тереза уснула за чтением. Несколько секунд он смотрел, как она дышит, глубоко, ровно. Подбородок прижат к груди, мозг отдыхает, пребывает в покое. Наконец-то. Он положил свою книгу на тумбочку, снял с Терезы очки и вытащил книгу из ее руки, потом поцеловал жену в лоб, вдохнув запах ночного крема, легкий, тонкий. Когда она уезжала в командировку, он размазывал ее крем по рукам и засыпал, прижав их к лицу. «Жером!» — Тереза проснулась. «Все в порядке?» «В полном!» — прошептал он. «Я собирался выключить свет». «Арман уже вернулся?» «Нет, но я оставил огонь на крыльце и свет в гостиной». Она поцеловала его и повернулась на бок. Жером выключил лампу на тумбочке, натянул на себя и жену одеяло. Сквозь приоткрытое окно внутрь проникал холодный освежающий воздух, отчего теплая кровать казалась тем желанней. «Не беспокойся», — прошептал он на ухо жене. «У Армана есть план». «Надеюсь, без космических кораблей и путешествий во времени?» — пробормотала она сквозь сон. «У него другой план», — сказал Жером и услышал, как она хмыкнула. А потом комната погрузилась в тишину, если не считать потрескиваний и стонов старого дома. Арман Гамаш увидел через окно в магазине «Мирный», как погас свет в верхней спальне в доме Эмили. Он спустился в магазин следом за «Мирной», которая теперь стояла в недоумении посреди прохода. «Я уверена, она была здесь?» «Кто она?» Он повернулся, но «Мирна» уже исчезла между стеллажами. «Книга о пятерняшках, которую написал доктор Бернар. Она стояла здесь, однако я что-то ее не вижу». «Я не знал, что он написал книгу», — сказал Гамаш и двинулся по другому проходу, на ходу разглядывая корешки. «Хорошая книга». «Я ее не читала», — пробормотала Мирна, занятая поиском. «Вряд ли хорошая, с учетом того, что мы про него знаем». «Мы знаем только то, что не он принимал пятерняшек», — сказал Гамаш. «Но все же немалую часть своей жизни он посвятил им, наверное, знал их лучше, чем кто-либо другой». «Сомневаюсь». «Почему?» «Я думаю, они и сами себя толком не знали. В лучшем случае книга доктора поможет вам узнать распорядок их жизни, но не самих девочек». «Тогда почему вы ее ищете?» «Я подумала, что и от нее может быть какая-то польза». «Может», — согласился Гамаш. «А почему вы ее не читали?» «Доктор Бернар взял личное и сделал публичным. Он предавал их каждый день, как и их родители. Я не хотела становиться его соучастницей». Она озадаченно положила свою большую руку на полку. «Может быть, ее кто-то взял?» — спросил Гамаш из соседнего прохода. «У меня не библиотека. Тот, кто взял, должен был ее купить». Мирна помолчала немного, потом опять послушался ее голос. «Это сучка Рут!» Гамаш вдруг подумал, что таково, вероятно, и есть настоящее имя Рут. Наверняка она получила его при рождении. Он представил себе, как мог бы выглядеть обряд крещения. «Как вы называете этого младенца?» — спросил бы священник. «Сучка Рут», — ответили бы крестные родители. «Вот был бы праведческий выбор». Мирна прервала его размышления. «Она единственная, кто считает, что у меня тут библиотека. Бьет книги, возвращает, потом берет другие». «Ну, хорошо, хоть возвращает», — сказал Гамаш и заработал этим неприязненный взгляд от Мирны. «Вы считаете, что книгу Бернара о пятерняшках взяла Рут?» «А кто еще?» Вопрос был хороший. «Я спрошу ее завтра», — пообещал Гамаш, надевая куртку. «Вы знаете то стихотворение Рут, которое вы цитировали?» «Но кто тебя обидел так? Вы про это?» — спросила Мирна. «Оно у вас есть?» Мирна нашла тонкую книжицу, и Гамаш заплатил за нее. «Почему Констанс перестала ходить к вам на сеансы?» — спросил он. «Мы зашли в тупик». «Как так?» «Стало ясно, что если Констанс на самом деле хочет иметь близких друзей, то ей нужно снять с себя бронежилет и подпустить себе кого-нибудь. Наша жизнь похожа на дом. Кого-то мы пускаем на газон перед домом, кого-то на крыльцо, кто-то входит в прихожую или в кухню. Добрые друзья допускаются в дом, в гостиную, а кому-то позволяет войти в спальню», — сказал Гамаш. «Да, но это по-настоящему близкие отношения», — согласилась Мирна. «А Констанс?» «Ее дом был прекрасен снаружи, привлекательный, красивый, но запертый. Внутрь никого не допускали». Гамаш слушал внимательно, но не сказал Мирне, что ее аналогия с домом идеальна. Констанс эмоционально забаррикадировалась внутри, и никто не пересекал порога ее каменного дома. «Вы ей об этом сказали?» — спросил он. Мирна кивнула в ответ. «Она поняла меня и старалась, очень старалась преодолеть себя. Однако стены оказались слишком высокими и толстыми, поэтому наши сеансы закончились. Больше я для нее ничего не могла сделать, но мы поддерживали знакомство». Мирно улыбнулась. «Даже взять ее нынешний приезд, я думала, может быть, она наконец раскроется. Я надеялась, что теперь, когда мертва ее последняя сестра, у нее не будет возникать ощущение, что она выдает семейные тайны». «Но она ничего не сказала?» «Ничего». «Хотите знать, что я думаю?» — спросил он. Мирно кивнула. «Я думаю, она приехала просто, чтобы отвлечься. А вот когда решила вернуться, то причина была уже совсем иная». Мирно поймала его взгляд. «Какая причина?» Он вытащил фотографии из кармана и выбрал ту, на которой перед объективом стояли четыре женщины. «Мне кажется, она собиралась привезти вам это. Ее самое драгоценное, самое личное владение. Я думаю, она хотела открыть двери и окна своего дома и впустить вас внутрь». Мирна протяжно вздохнула и взяла у него фотографию. «Спасибо вам», — тихо сказала она, глядя на снимок. «Вирджини, Элен, Жозефин, Маргарит, и теперь Констанс. Не осталось никого, ушли в легенду. Что у вас? Гамаш взял самую первую фотографию пятерняшек Уэлли, только что родившихся, выложенных, словно хлебные караваи, на кухонный стол, с их ошеломленным отцом, стоявшим за ними. Старший инспектор перевернул фотографии и посмотрел на слова, написанные на обороте почти наверняка рукой матери или отца. Аккуратно, тщательно, рукой, непривычной к перу. В их жизни, не очень примечательной, это событие было достойно того, чтобы его запомнить. Они написали имена девочек в том порядке, в каком они лежали на столе. Мари Вирджини, Мари Элен, Мари Жозефин, Мари Маргарит, Мари Констанс. Почти наверняка в том порядке, в каком они и родились. Но еще, как понял вдруг Гамаш, в том порядке, в каком они умерли. Глава 17. Арман Гамаш проснулся от криков, воплей, коротких, резких взрывов звука. Он сел в кровати, мгновенно перейдя от глубокого сна к полному бодрствованию, быстро протянул руку к ящику, в котором лежал его пистолет, и замер в таком положении. Глаза его смотрели ясно, сосредоточенно, он оставался неподвижен и напряжен. За занавесками уже рассвело. Наконец звук повторился. Взволнованный крик, зов о помощи, слова команды, еще один удар. Ошибиться в природе этих звуков было невозможно. Надев халат и тапочки, Гамаш подошел к окну, отодвинул занавеску и увидел, как играют в хоккей на замерзшем пруду в середине деревенского луга. Рядом с ним оказался Анри. Он тыкался носом в стекло, принюхивался. «На это место меня доконает», — сказал старший инспектор, обращаясь к псу. Но он все же улыбался, глядя, как малышня на пруду неистово гоняется за шайбой, выкрикивая друг другу инструкции, торжествующе орет после забитой шайбы, страдачески кричит, когда шайба попадает в сетку. Несколько секунд он смотрел, как зачарованный сквозь подернутое морозцем стекло. День стоял солнечный. Гамаш вспомнил, что сегодня суббота. Солнце только взошло, но, глядя на детей, можно было подумать, что они играют уже несколько часов и могут продолжать хоть весь день, прерываясь разве что на горячий шоколад. Он закрыл окно и распахнул занавески. Дом погрузился в тишину. Он не сразу понял, что находится не в гостинице Габри, а в доме Эмили Лонгпре. Спальня с дощатыми полами превосходила размерами номер в гостинице. На одной из стен, оклеенных обоями с давно вышедшим из моды цветочного рисунком, располагался камин. По двум стенам шли окна, что делало комнату яркой и веселой. Гамаш посмотрел на часы на прикроватной тумбочке и чуть не схватился за голову. Они показывали почти 8. Он проспал, не стал ставить будильник, понадеявшись, что проснется, как всегда, в 6, или что Анри не даст ему разоспаться. Но оба заснули, как убитые, и все еще спали бы, если бы внизу кто-то из игроков не забил гол. Быстро приняв душ, Гамаш спустился с Анри вниз, накормил его, включил кофейник, потом пристегнул поводок к ошейнику, собираясь прогуляться вокруг деревенского луга. На ходу они наблюдали за хоккеистами. Анри натягивал поводок, ему тоже хотелось поиграть. «Я рада, что этот тупой зверюка на поводке, он опасен!» Гамаш повернулся и увидел Рут с Розой на замерзшей дороге. На Розе были маленькие вязаные тапочки, и она прихрамывала, как и ее хозяйка. а Рут вышагивала в перевалку, точно утка. Если хозяева действительно становятся похожими на своих питомцев, то у самого Гамаша в любой момент могли появиться громадные уши и игривое, чуть рассеянное выражение лица. Но Роза для Рут значила гораздо больше, чем просто домашняя любимица, а Рут для Розы, должно быть, была поважнее других крупных двуногих. «Анри не тупая зверюга, мадам», — возразил Гамаш. «Я знаю», — отрезала поэтесса. «Я обращалась к Анри». Овчарка и утка уставились друг на друга. Гамаш на всякий случай придержал поводок, но он мог не беспокоиться. Роза сделала выпад клювом, и Анри трусливо попятился и укрылся за ногами Гамаша. Гамаш и Анри удивленно посмотрели друг на друга. «Пасуй!» — прокричала Рут хоккеистам. «Не держи шайбу!» Любой, кто находился поблизости, услышал бы и подразумеваемое «кретин» в конце фразы. Парнишка паснул шайбу, но слишком поздно. Она исчезла в сугробе. Он посмотрел на Рут и пожал плечами. «Ничего, Этьен!» — сказала Рут. — В следующий раз не спи! — Уи, тренер! — Долбанные дети никогда не слушают! — сказала Рут, поворачиваясь к ним спиной, но прежде убедилась, что некоторые из них увидели ее с Розой, перестали играть и приветственно помахали. — Тренер? — спросил Гамаш, шагая рядом с ней. «По-французски это значит идиот!» Гамаш рассмеялся, выпустив облачко пара. «Значит, вы их и этому научили?» Изо рта Рут вылетело несколько маленьких облачков, и он предположил, что это смешинки или сера. «Спасибо за вчерашнюю курицу в вине», — сказал старший инспектор. Она была великолепна. «Так значит, ты ее ел? Боже мой! Не послышалось, будто наша библиотекарша сказала, что блюдо предназначено для людей, которые арендуют дом Эмили». «Дом арендую я и мои друзья, как вам прекрасно известно». Рут подхватила Розу и несколько шагов прошла молча. «Ты уже знаешь, кто убил Констанс?» — спросила она. «Пока еще нет, но кое-какие мысли уже есть». Рядом с ними продолжалась игра в хоккей. Мальчишки и девчонки гонялись за шайбой, кто-то катился вперед, кто-то давал задний ход, словно от того, что случится с маленьким резиновым диском, зависела жизнь. Эта мысль могла показаться банальной, но Гамаш знал, что тут, на игровой площадке, учится многому. Доверию и командной работе. Когда сделать пас, когда наступать, когда обороняться. И всегда помнить о цели, невзирая на хаос и крики вокруг. «Почему вы взяли книгу доктора Бернара?» — спросил он. «Какую книгу?» «Сколько у вас книг доктора Бернара?» — кмыкнул Гамаш. «То, что про пятерняшек у Элли. То, что вы взяли в магазине Мирны». «Какой еще магазин?» — спросила Рут, оглядываясь. «Там же написано «библиотека». «Там написано «ливрари», что по-французски означает «вы лжете». Рут фыркнула от смеха. «Вы прекрасно знаете, что на французском это слово означает «книжный магазин», — сказал Гамаш. «Черт, французский все путает! Почему нельзя говорить ясно?» Гамаш посмотрел на нее с изумлением. «Очень хороший вопрос, мадам». Он говорил без раздражения. Он многому научился у Рут, и не в последнюю очередь терпению. Да, я взяла эту книгу. Я уже сказала, что Констанс мне поведала, кто она такая, и мне захотелось почитать про нее. Патологическое любопытство. Гамаш знал, что у Рут есть много чего патологического, но вот любопытством она не страдает, потому что любопытство подразумевает интерес к другим людям. «И вы решили, что из книги доктора Бернара сможете узнать что-то?» «Ну, от нее-то мне уже ничего не узнать, верно? Так что я сделала максимум возможного. Скучная книженция. Разговор в основном об авторе. Ненавижу людей, которые считают себя центром мироздания». Он оставил ее последнее предложение без комментариев. «Но о родителях кое-каких гадостей ему пришлось наговорить», — продолжила Рут. «Все, конечно, в самых вежливых тонах, на тот случай, если они прочтут. И я подозреваю, что они прочли, или им кто-то прочел». «Почему вы так говорите?» — спросил Гамаш. «Судя по тому, что он пишет, они были невежественные и глупые, как ослы, и жадные». «На чем это основано?» «Они практически продали детей правительству, а когда деньги кончились, обиделись и решили, что им причитается больше». Старший инспектор Гамаш и сам обнаружил кое-какие сведения на этот счет. Родители получили большие деньги, точнее, большие для Исидора Уэлли по тем временам, под видом выкупа их фермы за сумму, в 100 раз превышавшую ее реальную стоимость. Нищий фермер купил выигрышный лотерейный билет в виде своих фантастических дочерей, и ему оставалось только продать их государству. Еще Гамаш читал письма. Много листков, исписанных старательным почерком. Их писали на протяжении многих лет. Родители требовали возвращения дочерей, утверждали, что их обманули, угрожали обратиться к общественности и рассказать, как правительство похитило у них детей. Исидор даже взывал к памяти брата Андре, который, и будучи мертвым, оставался символом Квебека. Читая письма, Гамаш поражался тому, что Исидор Уэлли на самом деле хотел не возвращения девочек, а еще больше денег. Читал он и ответные письма супругам Уэлли из недавно образованного правительственного совета по защите детства. Хотя и написанные чрезвычайно вежливым языком, они содержали ответные угрозы. Если Уэлли откроют рты, то правительство сделает то же самое. А правительство могло много чего сказать. Оно тоже вспоминало брата Андре. Святой, казалось, играл в обеих командах. По крайней мере, команды на это надеялись. В конце концов, письма от Уэлли сошли на нет, но тон последних становился все более душераздирающим, более требовательным, умоляющим. В письмах говорилось, что Уэлли имеют право и потребности. А потом поток писем иссяк. «Констанс не говорила вам о своих родителях?» — спросил Гамаш. Они делали уже второй круг по деревенскому лугу. Гамаш посмотрел на Анри, который держался у его ног, но не сводил глаз с Розы. На его морде появилось удивительно глупое выражение. «Возможно ли такое?» — спросил себя Гамаш. «Нет, конечно, невозможно». Он еще раз украдкой посмотрел на Анри, который по-прежнему ронял слюну, поглядывая на Розу. Непонятно было, хочет ли пес сожрать Розу, или он влюбился в нее. Гамаш решил не выяснять намерения Анри. Уж слишком многое тут зависело от того, как сложатся звезды. «Неужели ты в самом деле настолько глуп?» — возмутилась Рут. «Я вчера сказала, что знаю, кто такая Констанс, но мы с ней об этом не говорили. Ты что, вообще не слушаешь? Ваши блистательные речи? Да кто же их может не слушать? И я тоже слушал внимательно. Просто я подумал, а вдруг Констанс что-то рассказывала вам, но, увы, не рассказывала. Рут скосила на него свои голубые глаза, слегка помутневшие, но острые, словно нож в холодном мелком ручье. Они остановились перед домом Эмили Лонгпре. «Я помню, как приходил сюда к мадам Лонгпре», — сказал Гамаш. «Она была удивительной женщиной». «Да», — ответила Рут. Он ждал еще какого-нибудь язвительного добавления, однако такового не последовало. «Приятно видеть, что там снова горит свет. Из трубы идет дымок», — сказала Рут. «Дом слишком долго пустовал. Его построили для людей». Она посмотрела на него. «Он хочет общества, даже такого банального, как твое». «Мерси», — слегка поклонился Гамаш. «Вы позволите мне заглянуть к вам попозже и взять книгу?» «Какую книгу?» Гамаш с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. «Книгу доктора Бернара о пятерняшках Уэлли». «Она тебе еще нужна? Тогда лучше заплати за нее библиотекарше, если уж она решила переименовать свою библиотеку в магазин. Это не противозаконно». «До скорого, тренер», — сказал Гамаш и проводил взглядом Розу и Рут, которые захромали к соседней двери. Анри опозорился, заскулив, как щенок. Гамаш потянул за поводок, и пес неохотно последовал за ним. «Я-то думал, что ты влюблен в подлокотник нашего дивана», — сказал старший инспектор, когда они входили в теплый дом. «Непостоянное животное». Тереза сидела в гостиной перед камином, читая старую газету. «Пятилетней давности», — сказала она и сложила газету. «Но если бы я не посмотрела на дату, то решила бы, что она сегодняшняя». «Сколько ни меняй», — начал Гамаш. «Сколько ни меняй, все одно и то же будет», — закончила Тереза, потом задумалась. «Вы тоже так считаете?» «Нет», — сказал он. «Вы оптимист, месье». Она подалась к нему и шепотом призналась. «И я тоже не верю». «Кофе?» — спросил Гамаш и отправился в кухню, где налил кофе им обоим. Тереза тоже пришла в кухню и прислонилась к мраморной столешнице. «Чувствую себя не в своей тарелке, без моего телефона, электронной почты и ноутбука», — призналась она, обхватив себя руками. Ее голос звучал, как у наркомана в завязке. «И я тоже», — сказал Гамаш, подавая ей кружку с кофе. «Когда вы приезжаете сюда вести следствие, как вы соединяетесь с внешним миром?» «Единственное, что мы можем, подключиться к телефонной сети и повысить ее проходимость». «Это такое старье», — сказала Тереза, «но все же лучше, чем ничего. Я знаю, что в отдельных районах вы пользуетесь также коммуникационными узлами и мобильными спутниковыми тарелками. Они здесь работают?» Он покачал головой. «Не очень надежно. Долина расположена слишком низко». «Или горы вокруг слишком высоки», — с улыбкой сказала Тереза. «И я предпочитаю такой взгляд». Гамаш открыл холодильник и достал из него бекон и яйца. Тереза вынула хлеб из хлебницы и начала его нарезать, а старший инспектор тем временем выложил бекон на чугунную сковородку. Бекон шипел и щелкал, когда Гамаш протыкал его и перемещал кусочки по сковородке. «Доброе утро!» — сказал Жером, входя в кухню. «Я учуял запах бекона». «Почти готово», — Порадовал его Гамаш от плиты. Он принялся разбивать яйца и выливать в сковородку, а Жером тем временем накрывал на стол. Несколько минут спустя они сидели перед тарелками с беконом, яичницей глазуньей и тостами. В окне над раковиной Гамаш видел сад Эмили и лес за ним, покрытый таким ярким снегом, что он казался скорее голубым и розовым, чем белым. Трудно было найти место более идеальное, чтобы спрятаться. Не существовало более безопасной конспиративной квартиры. Старший инспектор знал, что они в безопасности, но и отрезаны от мира. «Как пятерняшки», — подумал он, глотнув крепкого горячего кофе. Пусть остальной мир пребывал в бездне Великой депрессии, их вытащили оттуда и поместили в безопасное место. Им дали все, что они могли пожелать, кроме свободы. Гамаш посмотрел на своих друзей. Они ели бекон с яйцами и намазывали домашний джем на домашний хлеб. Они тоже имели все, что могли пожелать, кроме свободы. «Жером», — начал он неуверенно, — «Уй, друг мой!» «У меня к вам медицинский вопрос». Мысль о пятерняшках напомнила ему вчерашний разговор с Мирной. Жером опустил вилку. «Я вас слушаю». «Это насчет близнецов», — сказал Гамаш. «У них обычно общий плодный пузырь». «А в матке у однояйцевых близнецов — да, у разнояйцевых — нет. У них у каждого свое собственное яйцо и собственный пузырь». Его одолевало любопытство, но он не спросил, чем вызван вопрос Гамаша. «А с чего вдруг такой вопрос?» — не выдержала Тереза. «Счастливое объявление о вас и Рейн-Мари?» Гамаш рассмеялся. «Как бы ни было замечательно обзавестись близнецами в наши годы, я отвечаю нет. Меня вообще-то интересует многоплодная беременность». «Многоплодная? Насколько многоплодная?» — спросил Жером. «Пятеро». «Пятеро? Вероятно, имело место экстракорпоральное оплодотворение», — сказал Жером. «Или применялись средства от бесплодия. Близнецы из нескольких яиц почти наверняка не идентичны». «Нет-нет, эти однояйцевые. Вернее, были однояйцевые. А вот об экстракорпоральном оплодотворении тогда и слыхом не слыхивали». Тереза уставилась на него. «Вы говорите о пятерняшках Уэлле?» Гамаш кивнул. «Их, как всем известно, было пятеро, однояйцевых. В чреве они разделились на двойняшек и находились в двух плодных пузырях, а пятая была отдельно». «Ах, Арман, вы такой дотошный следователь!» — сказал Жером. «Вы доходите до самой матки!» «Плоды никогда не попадают под подозрение», — ответил Гамаш. «В этом их большое преимущество». «Хотя и недостатков тоже хватает», —